Глава 14. Итог поездки. Эдвард. Сюрприз от дерзкой брюнетки удался. Император был в гневе. Я, честно говоря, тоже не ожидал, что у приюта окажется столько проблем. Дети даже помыться нормально раз в неделю не могут. Что уж говорить о питании. На кухне императора порадовали старой утварью и оборудованием. Холодильник, оказывается, несколько месяцев не работал. Магический камень истощился. Все быстропортящиеся продукты хранили в холодном погребе. Кухарки как раз готовили ужин для воспитанников. И Бенедикт воочию увидел, чем кормят детей. Перловая каша и жидкий гуляш, где плавали маленькие кусочки мяса. Чай со странным запахом и какие-то грубые лепешки вместо булочек. Все. Хорошо, что Аманда посоветовала мне купить сладостей и фруктов в соседнем магазине. Она оказалась очень милой женщиной и мимоходом рассказала про своего мужа, Харви Диамоса. Глядя, как светятся от восторга ее глаза, я понял, что обманулся. Леди и ее муж — истинная пара. Жаль, такой кошечки с настоящими коготками у меня еще не было. Ну, да ладно. Вечером меня ждет Луиза, она мои ожидания точно оправдает. Императрица начала капризничать, причитая, что устала. Нежданная проверка закончилась, и двор поспешил удалиться из мрачного заведения. «Присмотри за Клариссой, чтобы она добралась до дворца без происшествий», — шепнул Бенедикт, когда его свита торопилась к выходу. «Кларисса?» Он так ласково произнес ее имя, что меня чуть не стошнило от приторности его голоса. «Хорошо», — процедил я, ища глазами Айлин. «А вот и сестрица». «Эдвард, поехали скорее отсюда», — вздохнула она, схватив меня за локоть. «Я не могу больше на это смотреть». «Айлин, мне нужно еще остаться ненадолго. Поезжай с Бенедиктом, он тебе не откажет в сопровождении». Улыбнулся я сестре. «Вот же нежное создание, а еще в политику лезет». Сестрица кивнула и упорхнула на улицу вслед за императорской четой. «Где носит эту мисс Дисонг?» Сжав кулаки, я двинулся по коридору, заглядывая в учебные комнаты и снова натыкаясь на унылые помещения. В конце крыла я дернул последнюю дверь, оказавшись в комнате отдыха, и замер на пороге от открывшейся идиллии. Куча ребятишек облепила трех закадычных подруг. Солейн, сидя на диване, показывала детям новые книги. Аманда за столом с девочками шила платья для кукол, используя магию. А возле Клариссы собралась целая очередь из воспитанниц, желающих стать красивыми. Магиня, ловко используя бытовую магию, творила красивые прически на головах юных модниц. Всевозможные сложные косы сами быстро плелись в руках магини. Девушка улыбалась и смеялась, искренне довольная тем, что проводит время с детьми. Зря Бенедикт выбрал ее в качестве матери будущих наследников. Такая точно своих детей не отдаст ради денег. И я вдруг почувствовал уважение к этой леди. Сегодня она меня удивила. Не ожидал разглядеть в хрупкой девушке смелость, самоотверженность и яростное стремление помочь другим. Если Клариса влюбится в императора, то лучшей фаворитки Бенедикту не найти. Она будет предана повелителю, рожая любимому наследников, и деньги точно не будут фундаментом ее преданности. Я невольно сжал челюсти до скрипа зубов. Почему меня должна волновать какая-то фаворитка, к тому же будущее? В этот момент я заметил целителя, который подошел и с улыбкой на лице что-то сказал Кларисе. Та кивнула ему радостно, ответив, Опять этот хлыщ крутится возле нее. Надо избавиться от него, иначе Бенедикт мне не простит, если какой-то десантьен уведет у него из-под носа будущую фаворитку. «Мисс Десонг, скажите, вы ведь не в первый раз здесь?» Я смело подошел к воркующей парочке. Девица, видимо, из-за детского гомона не заметила моего присутствия, и от неожиданности ее плечи вздрогнули. «Мистер Дебафорт?» Глаза Лани с удивлением уставились на меня. Руки Магини замерли над головой светлоголовой девчушки. «Вы еще здесь?» «К сожалению, да». «Так вы тут уже были, поэтому пригласили Его Величество сюда». Я решил напомнить свой вопрос, покосившись на целителя, с лица которого при моем появлении сразу сползла довольная улыбка. «Да, вы правы. Я тут бывала раньше». Не стала юлить леди и продолжила заплетать косу сиротке, сосредоточившись на процессе. «Правда, последний мой визит случился почти полгода назад, когда весна подходила к лету, и приют нуждался в поддержке. Не так остро, как сейчас. Надеюсь, Бенедикт Третий не оставит этот приют без внимания». «Будьте уверены, благодаря вашим стараниям мой дорогой кузен теперь забудет о спокойном сне надолго». И я не удержался от ухмылки. Моя фраза предназначалась лично леди и имела двоякий смысл. Но она не заметила этого или сделала вид, что не поняла намека. «Его Величество заботливый и справедливый правитель», — вмешался вдруг Десантьен. «У него много забот, помимо сирот, но я уверен, он не забудет о том, что увидел сегодня». «Вам, кстати, разве не положено возвращаться к своим обязанностям во дворце?» Едко заметил я, вспомнив, что он не уехал с остальными целителями. «Мой рабочий день окончен», — гордо вскинул подбородок маг. «Имею полное право здесь находиться». Клариса закончила прическу и отправила малышку к другим детям. «Рейли потратил больше всех магии, исцеляя детей. Ему нужен отдых». Принялась девица за новую клиентку. «Рейли?» «Она его уже по имени называет?» «Видимо, этот вопрос отразился на моем лице, и леди решила уточнить». «Да, мы с мистером Десантьеном давно знакомы». «Мы встретились в Редвилле», — поддержал разговор целитель. «Леди Десонг тогда чуть не погибла от рук спятившего мага». «Если бы не Рейли», — запнулась вдруг девушка, взглянув на мага, а ее щеки моментально порозовели. «Меня бы уже не было в живых». Целитель щенячьими глазами смотрел на Магиню. Да он же влюблен в нее. И, похоже, между ними что-то было в этом южном захолустье. Вон как девица засмущалась, явно что-то вспоминая. Надо срочно ее отсюда увозить. «А почему вы не уехали с его величеством? Опять этот целитель вмешивается». «Бенедикт попросил меня присмотреть за мисс Десонг и вовремя привести ее во дворец к ужину, чтобы она не опоздала». Пристально взглянул я на мага, давая тому понять, что ему ничего не светит. «Вот как?» — хмыкнула магиня. «Я с вами никуда не поеду. Солейн отвезет меня обратно». «Ой, Риса, прости!» Вдруг подала голос рыженькая леди, которая до этого с интересом наблюдала за нашим разговором. «Мы с Кейденом решили поехать домой сегодня и останемся там до завтра. Я столько вещей накупила для малышки, что не хочется везти их во дворец. Не отказывайся от предложения мистера Дебафорта, заодно Аманду заберете». «Я согласна», — тут же ответила девушка Ирбис. «И надо бы поторапливаться, скоро Харви должен вернуться. Он будет беспокоиться за меня. Клариса, ты же знаешь, какой у меня ревнивый муж». Брюнетка с удивлением смотрела на подруг. Такой подставы от них она точно не ожидала. Надо будет отблагодарить этих двух прозорливых дам. «Ладно», — Процедила магиня, недовольно поджав губы, и посмотрела на девочку, над чьими волосами она колдовала. «Только закончу заплетать Гвен. Мистер Рейли тоже поедет с нами. Коллеги умчались на Магавто, оставив его. На чем он будет добираться до дворца?» «Бездна! Приплела своего целителя!» Так и хотелось съязвить, что мистеру Рейли следовало возвращаться на том же транспорте, на котором он сюда приехал, но я сдержался. Придется и этого хлыща вести. Не отказывать же будущей фаворитке императора. «Хорошо», — пробубнил я, заметив, как довольно заулыбался Десантьен. «Вот же индюк!»